Глава 15. Пламя трубно гудело, опаляя ресницы. «Иван Палыч! Иван Палыч!» — прикрикивая этот гул, зарычал Лёшка. «Живы?» «Жив!» — кивнул доктор, глядя на балку, которая упала у самых его ног. «А ведь еще мгновение, и голову бы размозжило. Как цел остался! Удача!» Вновь умирать не хотелось, оттого и стоял Иван Палыч сейчас молча, не в силах поверить, что чудом спасся. «Доктор, уходим!» — уже тряс Лёшка. «Сгорим же ведь!» «Да, пошли!» Пробежали по коридору так быстро, как никогда не бегали. За один вздох, потому что больше дышать уже было не в моготу. Выскочили на улицу, и вот свежий воздух. Вокруг радостно закричали люди. Кто-то подхватил Лёшку из рук доктора. Накатили обоих холодной водой, стало легче. «Доктор! И тут доктором остался! Спас человека!» — воскликнул кто-то. Чьи-то руки принялись похлопывать по плечу. «Больницу, тушите!» — с трудом восстанавливая дыхание, ответил тот. Наконец, общими усилиями задавили огонь. Потерявший силу пожар шипел по-змеиному и сходил черным дымом. «Фух!» Немного придя в себя, Иван Палыч вытер пот рукавом. «Никто не пострадал. Все здесь? Аристотель. Где Аристотель?» «Да вон он, в окне», — показал Сергей Сергеевич. «Господи, что ж в крови-то?» И впрямь все лицо молодого Субботина было залито кровью. «А ну, в смотровую, живо!» «Да какая смотровая?» — улыбнулся кто-то. «В саже все». «Да ничто», — отмахнулся Аристотель. «Стеклом лоб задело. Ничто!» «Иди, кому сказано?» Перевязав Аристотеля, доктор, наконец, перевел дух. «Ну, спасибо. Вовремя ты, и как только...» «В город мать отвозил», — улыбнулся Субботин. «Отец, видишь, в уезд уехал. Так и я, пока его нет, там, на вокзал и на поезд. У матушки и сестрицы в Ярославле. А с нашей станции глаз лишних много». «А-а», — вспомнил Иван Палыч. «Это ж вы на городской пролетке сегодня ехали». «Мы», — парень неожиданно улыбнулся. «Викентий, телеграфист, подсказал. Фальшивую телеграмму. Мол, сестрица у матушки при смерти. Ну, та, что в Ярославле. Отец был бы дома, все одно бы не отпустил. А так, вишь, сладилось. Все равно попадет тебе. А я утренним в город, а там...» «Да, кстати...» Аристотель шлепнул себя по лбу, словно что-то вспомнив. «Знаешь, Иван Палыч, я парней на станции встретил. Ну, когда сюда?» «Двое городские, не наши, а третий наш, Якимка Гвоздиков. Недалеко, в Липках живет. Стояли, поезда ждали, и пахло от них керосином. А Якимка, как меня увидал, за фонарный столб спрятался. Вот я сейчас и думаю, к чему бы это?» «Да, действительно, к чему бы?» — невольно сжал кулаки Артем. Утро после пожара в Зарном было хмурым, с низкими тучами, предвещающими осенний промозглый дождь. «Вчера его не хватало, будь он неладен», — хмуро подумал Артем, оглядывая больницу. Хибарка стояла закопченная, с выбитым окном и обугленной крышей, словно раненый солдат, чудом уцелевший в бою. Артем в пропахшем гарью пальто то заходил внутрь, бродил по коридору, проводя ревизию ущерба, то вновь выходил на улицу, тяжело вздыхая. Анна Львовна тоже была тут. Новости в Зарном распространяются быстро, и она знала о горе, которое постигло больницу. «Иван Палыч», — тихо сказала Анна, — «все плохо, да?» «Как видишь», — вздохнул тот, кивая на больницу. Одна комната, где занялся матрас, выгорела сильно. Стены черные, койка обуглилась, потолок грозил обвалиться. Коридор и соседняя палата пострадали меньше. Копоть, треснувшая штукатурка у одной стены, запах дыма. Крыша, мокрая от сентябрьских дождей, все же прогорела в двух местах, и через дыры теперь капала вода. Аглая с красными от бессонницы глазами скребла пол, пытаясь отмыть сажу, но ее напевы про Илью Муромца звучали тише обычного. «Как же так? Больница, раненые. Где их теперь держать?» Словно у самой себя спросила Анна. «Ремонт нужен, и очень срочно». «Денег на ремонт нет, Анна», — сказал Артем. «Уезд на лекарства самые простые еле дает. На доски, шифер, гвозди. Земская касса пуста. Если не починим, больных придется в избы расселять. А это конец больницы». Она повернулась к нему. Ее глаза сузились, в них мелькнула решимость. Девушка поправила платок. Ее пальцы слегка дрожали, но голос стал тверже. «Иван Павлович, не отчаивайся», — сказала она. «Я попробую кое-что придумать. Есть люди, которые могут помочь, которым это и под силу, и по карману. Дайте мне час». «Анна», — начал он, догадавшись, к чему она клонит. «Не ходи к Субботину, он...» Но она уже шагнула к тропинке. Не оглядываясь, учительница бросила. «Я знаю, что делаю. Ждите». Анна шла быстро, целенаправленно к Субботину, который был в Зарном силой, причем большой. «Как бы не самый главный», — хмуро подумала Анна, перепрыгивая через лужи. «Его деньги могли бы спасти больницу». Девушка надеялась, что ради села, ради больных он согласится помочь. Ведь и сам туда порой ходит, и работников своих отправляет. Конечно, не хотелось просить у него помощи. И вечера в школе, беседы и запрещенная литература, которую они читали в кружке, способствовали этому отторжению и даже некоторой брезгливости к этому человеку. Но ради больницы, ради Ивана Палыча, она готова была идти кулаку на поклон. Субботина искать следовало в такой час только в одном месте, в трактире, и Анна пошла туда. Кулак сидел за стойкой, его лицо, обычно румяное, теперь было бледным, с багровыми пятнами. Глаза, налитые кровью, горели злобой, а руки дрожали, сжимая стакан с мутной жидкостью. Анна невольно удивилась его преображению. Он как будто заболел. «Егор Матвеевич», — начала она, — «я к вам по очень важному делу». «Занят я», — буркнул тот, опрокинув стакан в себя. «Некогда». Субботин подал знак половому, тот тут же принес бутылку с вином. «Егор Матвеевич, я все же настаиваю выслушать меня. В Зарном беда, больница сгорела». «Я ее не поджигал», — прорычал тот, отвернувшись. «Я не обвиняю вас в поджоге». Стараясь держать мягкий тон, ответила Анна. «Я лишь хочу сказать, что без больницы Зарное пропадет. Дети, раненые, старики. Где им теперь лечиться? Вы в селе человек влиятельный. Доски, гвозди, деньги, хоть что-то. Ради людей, помогите». Субботин поднял взгляд. Его губы искривились в усмешке, больше похожей на оскал. Он стукнул пустым стаканом по стойке. «Больница?» — ядовито прохрипел Субботин. «Так это твоего доктора забота, учительница, а не моя. Он мне, мор, лекарства не дает, а я ему доски. Пусть горит его хибарка, и вы с ним заодно сгорите, коли шушукаетесь. Вон пошла». Анна замерла, ее щеки вспыхнули. Она ожидала гнева, но не такого, дикого, слепого, как у зверя, и унизительного. Ее руки сжались, но она сдержалась, понимая, что спорить бесполезно. «Егор Матвеевич, я все сказал». Совсем не о таком разговоре она думала. Но теперь, стоя здесь, в пропахшем перегаром и кислятине трактире, она вдруг поняла, что другого исхода и не получилось бы. Иван Павлович оказался прав. Не следовало ей приходить сюда, унижаться. Прав был и Иннокентий Заварский, несмотря на свои радикальные мысли. «Давить таких кулаков надо». «Может, есть все же зерно истины в идеях этих интернационалистов», — подумала Анна, глядя в заплывшие красные глаза Субботина. «Ребята они решительные, буйные, многое кровью хотят решить. Анна против, конечно, этого. Но вот сейчас скажи ей кто, дай такой выбор, поставить к стенке этого Субботина да пистолет наведи. Только команду крикни». Она очень сильно сомневалась бы в том, что не дала бы команды нажать на спусковой крючок. Дала бы. Только за то, что больницу под удар поставил. А вместе с ней, считай, все Зарное, которое его и обогащало. «Егор Матвеевич», — не своим голосом произнесла Анна, — «вы Зарное держите, а больницу, что людям жизнь спасает, в грязь топчете. Бог вам судья». Субботин махнул рукой, словно отгоняя докучливую муху. «Вон пошла учительница!» — пьяно прохрипел он. «С доктором своим книжки читай, а мне не указывай. А то ведь и я могу кое-чего кое-кому рассказать». Анна задохнулась от его наглости. Ее щеки вспыхнули с новой силой, но спорить с этим зверем было все равно, что биться о стену. Она резко повернулась и пошла прочь. Дверь трактира, тяжелая и скрипучая, поддалась с трудом, но Анна толкнула ее с такой силой, что петли взвизгнули. Холодный воздух ударил в лицо, но не остудил гнева, бурлившего в груди. Анна остановилась у плетня. Больница маячила вдали, и Анна знала, что вернется к Ивану Палычу с пустыми руками. Ее план рухнул, а гордость, с которой она вошла к Субботину, теперь жгла, как угли. Вот ведь дуреха, и на что надеялась? Она поправила платок и пошла к школе. Сдаваться Ивану Палычу на милость и искать новый выход. Скрип телеги прервал невеселые думы Артема. Парень поднял взгляд и увидел Фому Егорыча, кряжестого мельника с околицы. Тот с невозмутимым видом слез с телеги. Потом с тем же невозмутимым видом стянул брезент и достал стопку свежих досточек, пахнущих сосной. «Иван Палыч», — буркнул мельник, — «я это, слыхал про пожар. Беда, понимаю. Без больницы нам худо будет. Вот, доски привез лесопилки. Не шибко много, но на стену хватит». Артем моргнул, не сразу найдя, что ответить. «Фома Егорыч, ты...» «Спасибо», — сказал он, пожимая его мозолистую руку. «Нам любая помощь важна». Не успел Фома Егорыч ответить, как за плетнем показался сапожник, имени которого Артем не запомнил. Помнил лишь, что тот приходил к нему как-то с гнойным пальцем, который проколол шилом. Сапожник нес молоток, клещи и мешочек с гвоздями, звякающими на ходу. «Иван Палыч, мое почтение вам!» — воскликнул он, раскосо улыбаясь. «Вот, держи инструменты гвозди. Чинить будем?» Артем ошарашенно кивнул. Потом пришел конюк с ведром смолы и охапкой дранки. За ним шагала вдова Матрена с мотком веревок и старым куском шифера. «Иван Палыч», — сказала Матрена, — «ну, чего такой удивленный? Ты нам как свет в оконце, без больницы пропадем. Вот, чем могу, помогу. Сейчас еще Прокопьевна придет, она извести принесет, побелку организуем». Пришел кузнец Никодим, притащил железные скобы и лист жести для крыши. «Иван Палыч», — сказал Никодим, — «ты в медицине силен, а вот, думаю, с крышей вряд ли справишься. Сейчас мы тебе все справим как нужно, залатаем дыры. Жесть крепкая, не протечет. Будет больничка как новая». Артем смотрел на собравшихся. Мельника, сапожника, конюха, вдову, кузнеца. И чувствовал, как ком в горле растет. Зарная, угрюмая, неприветливая, холодная вдруг открылась совсем с другой стороны, единым дружным семейством. Эти люди, простые и усталые, понимали, без больницы их дети, жены, братья пропадут. Они несли кто что мог, их лица, освещенные решимостью, были красивее любых городских барышень. Помогали и раненые бойцы. Те, несмотря на протесты Артема, работали во всю силу, не щадя себя. «Братцы», — сказал Артем, стараясь, чтобы голос не дрогнул, — «спасибо вам, без вас я бы... мы бы не справились. Давайте за дело, крышу латать, стены чинить». И загудела работа. Колотили доски, мазали смолой щели, утепляли стены, белили. Работали ладно и дружно, разгоряченно, под конец даже песню затянули. Артем носился от одного работника к другому, пытаясь помочь хоть чем-то, но его мягко отстраняли. «Руки береги, Иван Палыч», — улыбнулся сапожник. «Гвозди-то мы сами умеем колотить, тут особого ума не нужно. А вот скальпелем да иглой управлять только ты можешь. Так что не серчай, но лучше постой в сторонке, руки твои важнее». К обеду в Черне закончили крышу, а к вечеру больница уже вновь была как новенькая. Ни копоти, ни дыр. «Братцы», — расчувствовавшись, произнес Артем, когда все собрались у крыльца. «Вы не просто больницу спасли. Вы Зарное спасли. Без вас я бы не справился». Все переводили дух после тяжелой работы и посматривали с гордостью на больницу. И в самом деле незапланированный ремонт преобразил ее. Артем подходил к каждому, пожимал мозолистые крепкие руки, отчего смущал людей еще больше. Кажется, они искренне не понимали, отчего доктор так распаляется в благодарностях. Аглая разливала квас, сапожник травил байки, а Никодим, хмурый, как всегда, пристально осматривал проделанную работу. Раненые солдаты, Кондрат, Сергей Сергеевич и Лапиков сидели на лавке, потягивая самокрутки. Фома Егорыч, чья телега стояла у плетня, копался в ней, ворча про чертову грязь и хлам. Но вдруг он замер, вытащив из-под соломы старую гитару с потертым грифом и треснувшей декой. «Это еще что?» — буркнул Фома Егорыч. Его седые брови сдвинулись. «Цыгане черти оставили. Летом торговался с ними за кобылу, и они мне эту дурынду вместо сдачи всучили. Обманули, гады!» Аглая, услышав, захихикала. Кондрат ткнул пальцем в гитару и заржал. «Фома Егорыч, да ты теперь бард. Сыграешь, что ли, раз инструмент достал?» Артем, стоявший у крыльца, улыбнулся. Привлеченный видом инструмента, он шагнул к телеге, глядя на гитару с легкой ностальгией. В студенчестве он бренчал на такой же, терзая струны под Black Sabbath в общаге. Эх, лихие времена были. Почему бы не тряхнуть стариной? Тем более физгармония в школе сломана. А настроение было такое приподнятое, что хотелось и в самом деле что-нибудь сыграть, пошалить. «Давайте сюда», — сказал он, протягивая руку. «Я умею играть, в университете баловался». Фома Егорыч, ворча, вручил гитару, буркнув. «Только не сломай, доктор!» Артем взял инструмент. Его пальцы, черные от смолы, пробежались по струнам. Звук был дребезжащий, но сойдет. Подтянуть третью струну, чуть ослабить пятую. Взять ми минор, ага, еще пятую ослабить. Так в самый раз. Артем сел на бочку и невольно вспомнил студенческие ночи, запах пива и визгливые рифы. Без раздумий ударил по струнам, выдавая тяжелый надрывный аккорд, вступление к Paranoid Black Sabbath. Его пальцы словно сами по себе понеслись по грифу, выбивая резкий, почти металлический ритм, а голова закачалась в такт, как на рок-концерте. Сначала все замерли. Аглая даже перекрестилась, но солдаты, привыкшие в окопах и не к такому, первые не выдержали, покатились со смеху. «Иван Палыч», — выдавил Кондрат, давясь смехом, — «это что за дьявольщина? Струны порвать пытаешься, что ли?» Сергей Сергеевич, обычно серьезный, согнулся пополам, заходясь в сухом смехе. «Доктор, ты же сказал, что умеешь играть», — простонал он. «Это не музыка, это будто кота за хвост тянут». «Ой, не могу», — подхватил Лапиков. «Иван Палыч, ну смешил. Да с такой музыкой ты любого цыгана на версту отпугнешь». «Да что цыгана? Самого лешего». «Фома Егорыч, учись. Тебе пригодится. От волков будешь в лесу отбиваться». Аглая, заливаясь смехом, утирала слезы, а Матрена, качая головой, бормотала. «Господи, прости». Артем и сам захохотал, вдруг поняв, чего вычудил. «Какой к черту Black Sabbath в 1916 году?» «Ладно, братцы», — сказал он, утирая выступившие от смеха слезы. «Это вам не Огинский, но струны целы, видите? Еще сыграю попроще». «Не надо, Иван Палыч», — взмолился Кондрат, все еще хохоча. «Пощади гитару, лучше квасу налей». Артем вернул гитару Фому Егорычу, который буркнул. «Цыгане, черти, и ты туда же». Все снова загудели. Смех разнесся над двором, и больница, спасенная общими руками, казалось, смеялась вместе со всеми. «Спасибо, братцы», — сказал Артем, немного успокоившись и приподнимаясь. Он оглядел бойцов, тихо спросил. «Кстати, Якима Гвоздикова не видели? Будто сгинул». Кондрат переглянулся с Сергеем Сергеевичем, который пожал плечами, будто припоминая. «Яким?» — протянул Кондрат. «Нет, Иван Павлович, не видали. Со вчера и не приходил». Сергей Сергеевич кивнул. «Точно, не было его», — сказал он. «Вчера, как пожар тушили, мы все тут бегали, а Якимки ни следа. Может, в липках своих в деревне или в трактире опять?» Лапиков, до того молчавший, хмыкнул на безобычной шутливости. «Пьяница он, Иван Павлович», — буркнул он. «В трактире поди с казенкой в обнимку. Ты уж не переживай. Встретим, вопросы кое-какие зададим. Есть о чем нам с ним потолковать насчет больницы». «Братцы, я прошу, только в рамках закона, без мордобоя». «У нас закон свой, Иван Павлович, боевой», — серьезно ответил Лапиков. «Если Яким объявится, дайте знать и берегите себя». «Иван Павлович», — раздался за спиной знакомый голос. Анна Львовна шла к доктору с низко опущенной головой. «Иван Павлович, вы уж меня извините, но не получилось договориться». Она не договорила. Подняла взгляд и увидела больницу, побеленную, новую. «Как это?» — только и смогла произнести она. А когда увидела людей, то все поняла. «Анна Львовна, а мы сами справились», — рассмеялся Артем. Девушка от эмоций даже обняла парня, но тут же смущенно отстранилась. «Иван Павлович, так мы это, в больницу-то можем заходить уже?» — спросил Лапиков, вытирая лоб от пота. «Ну, смеялись, навеселились, охота и отдохнуть немного. Аглаюшкин квас бодрит, конечно, но дух перевести тоже нужно». «Конечно». Солдаты, похихикивая и поглядывая на Фому Егорыча с гитарой, пошли внутрь. «И вы все сами?» — не веря еще до конца в случившееся, спросила Анна. «Все сами», — кивнул Артем. «Руками рабоче-крестьянскими, без всяких кредитов и займов». «Как же здорово!» — воскликнула Анна Львовна. И совсем тихо добавила. «А вот с кредиторами надо бы отдельно потом переговорить, когда они в себя придут от пьянства, наконец». Дверь больницы с грохотом распахнулась, и в горницу влетела запыхавшаяся Аглая. В руках она сжимала смятую газету. «Иван Палыч!» — выдохнула она, ее голос дрожал от восторга, но слов не хватало. Она только махала газетой. Ее веснушчатое лицо светилось, как у ребенка, нашедшего клад. «Написали! Написали!» Артем, проводивший вечерний осмотр, нахмурился, отложив ампулу и шагнув к ней. «Аглая, что случилось?» — спросил он. «Дыши ровно, говори толком. Ты чего вернулась? Я же тебя домой отпустил, сегодня я на дежурстве». «Да я... да там... написали». «Что написали? На заборе дети тот-то написали». Аглая, все еще задыхаясь, оперлась о стол. Наконец отдышалась, вытерла пот со лба и, тыча в газету, затараторила. «Иван Павлович, я с Анной Львовной грамоту учила в школе. Книжки мне сложно, а газеты ничего, интересно. Да и новости последние узнаю. А тут она, ну, Анна Львовна, мне свежую газету дала, губернские ведомости читать, чтобы буквы не путала. Я губернские ведомости редко читаю, там все больше про политику. А тут взяла, читаю, а там про нас, про больницу нашу, про тебя, Иван Павлович, целая статья. Я чуть не закричала, как увидала, бежала сюда, едва не упала. Поди, Вера Николаевна, так княгиня наша корреспонденту рассказала. На наш уезде с важными людьми знакома. Читай, читай скорее». Артем, еще ничего не понимая, взял газету, пробежался по заголовкам. Его брови приподнялись. «Вот тут», — ткнула пальцем Аглая. Артем прочитал. «Губернские ведомости. 15 октября 1916 года. Новая заря здравия в Зарном. В глухом уголке нашей губернии, где еще недавно царили суеверия и недуги, подобно теням, витающим над крестьянскими избами, ныне зажглась искра надежды. Речь идет о земской больнице в селе Зарном, что благодаря молодому, но необыкновенно талантливому доктору Петрову Ивану Палчу стало маяком прогресса и милосердия в сих краях». Артем оторвался от чтения, чтобы понять написанное. Все эти яти, ижицы и еры просто взрывали мозг, поэтому пришлось некоторое время привыкать, чтобы перевести у себя в голове написанное. Сия статья, написанная для губернских ведомостей, призвана поведать о подвиге сего врача и о том, как он, вооруженный знанием и смелостью, преображает жизнь простого люда. Иван Павлович Петров, земский доктор, чей юный возраст не умаляет его мастерства, прибыл в Зарное летом сего года и с тех пор неустанно трудится на благо селян. Его больница, хоть и скромна в убранстве, является собой истинный храм врачевания. Сюда, в сии стены, где пахнет кипяченую водою и чистотою, приходят и стар, и млад, страдая от хворей тяжких, чахотки, язв гнойных, лихорадок. И всякий, кто переступает порог, обретает не токмо лечение, но и надежду. Ибо доктор Петров не просто врач, но и человек с душою, открытую к бедам людским. Что же отличает сего доктора от иных? Смелость в применении новейших достижений медицинской науки, кои в наших краях почитаются за диво. Так, для страждущих чахоткою, как сын генеральши Ростовцевой, Иван Палыч использует прорывной метод коллапсотерапии – введение воздуха в грудь, дабы дать легкому отдых и остановить разрушительный ход недуга. Сей аппарат, созданный при содействии местного кузнеца, есть плод гениальности и находчивости, ибо в Зарном, где нет ни рентгенов, ни машин хитроумных, доктор Павлов сумел из простых материалов сотворить чудо. Меха кузнечные, колба стеклянная, да игла тонкая. И вот уже юный пациент дышит легче, а мать его, по слухам, слезно благодарит врача. Не менее примечательно и то, как доктор борется с иными недугами, что терзают Зарное. Сифилис, сия скверна, о коей селяне шепчутся, находит в лице Ивана Палыча неумолимого врага. Он, рискуя навлечь гнев суеверных, учит народ чистоте, кипячению воды и избеганию опасных соблазнов, что таятся в трактире местного кулака. Его уроки санитарии, где он с доскою и мелом, подобно учителю, разъясняет о микробах, собирают толпы, и даже старухи, верующие в суеверия и пережитки темных веков живицу, начинают мыть руки и кипятить посуду. Богом и людьми Зарный ныне оживает. Больница доктора Павлова, сия скромная хибарка, стала символом того, что даже в глуши возможно творить чудеса, ежели есть ум, воля и вера в добро. Мы, жители губернии, должны гордиться сим молодым талантом и молить Бога, дабы его силы не иссякли в борьбе с недугами и суевериями. Пусть же звезда Ивана Павловича Павлова горит ярко, озаряя путь к здоровью и просвещению. «Вот ведь чудеса», — улыбнулся Артем, дочитав статью. «В прошлой жизни не был удостоен чести даже маленькой заметки в больничном вестнике. Научные публикации не в счет. А тут в целой газете написали». «Ну что, Иван Павлович?» — пискнула Аглая. Ее глаза сияли. «Правда ведь здорово, ты теперь знаменитый. Вся губерния знать будет». «Радостно, конечно», — кивнул Артем. «Но это не только моя заслуга. Общее дело делаем». «Ну вы опять, Иван Павлович, прибедняетесь. В ваших руках больница». «Есть? Кто живой?» Скрипучий старческий голос раздался у окна. «Аглая, живая?» «Глебыч», — улыбнулась Аглая. «Почтальон наш, я его по голосу хоть где узнаю». Она выглянула в окно. «Глебыч, привет. Ты чего так поздно?» «Да телеграмма вам пришла срочная. Велено было нарочно доставить. Пришлось запрягать лошаденку, ехать». «Срочная?» «Ага, из города». Артем подошел к окну. «Иван Палыч, доброго вечера. Телеграмма тебе. Из уезда, видать, важная. Еле дошел. Ноги, вишь, не те, а почта ждать не любит». Артем взял конверт. «Телеграмма?» Он кивнул почтальону, сунув ему пятак из кармана. «Спасибо, Глебыч», — сказал он. «Отдохни, квасу налить?» «Не, доктор», — отмахнулся старик. «Мне еще в Липки топать, там письмо ждут. По пути и туда заскочу, коль к тебе отправили. Бывай». Глебыч, хромая, скрылся в темноте, а Артем вернулся в горницу, поднес конверт к лампе. Печать губернского управления, дата 22 октября 1916 года, сегодняшняя. Аккуратно вскрыл бумагу. Аглая, заметив его серьезность, перестала напевать и подошла ближе. «Иван Павлович, что там?» — шепотом спросила она. «Не беда ли?» Несмотря на дорогую цену в телеграфном отделении, 2 копейки за слово, написано было на целый рубль, и ничего хорошего телеграмма не сулила. «Зарное. Земскому врачу Павлову. Важно, срочно. Генерал-губернатор Парфенов визитом посетит больницу Зарного 25 октября, ТЧК. Привести порядок, ТЧК. Подготовить отчеты лечения, состояние, бухгалтерские книги, финансовых всех затрат, прочие важные документы, ТЧК. Ожидается осмотр пациентов, обсуждение важных дел, ТЧК. Неуклонно исполнить, ТЧК. Губернское управление».